Глава 10. Чиновники и правитель. Канцелярии чиновников позволяют разбираться с делами и составляют основу управления государством. Упорядочивать четыре сословия – это чиновники, крестьяне, ремесленники и торговцы. В соответствии с занятиями людей – это свойство управления. Почести, чины, жалования и богатства должны определяться в соответствии со способностями и характерами, ибо они служат воплощением благородства и покорности. Обращаться с добрыми хорошо и наказывать злых, усовершенствовать законы, обустраивающие жизнь людей, собирать налоги и пошлины – вот из чего складывается управление народом. Беспристрастно распределяя земли, ограничивая налоги и пошлины, которыми облагается народ, канцелярии чиновников устанавливают меру благ, которыми наделяют людей или изымают у них. Упорядочивая ремесла и обеспечивая ремесленников всем, что для них требуется, вносят свой вклад в развитие ремесленных мастерских. Деля территории и занимая стратегические места, стирает различия и предотвращает беспорядки. Охранять законы, расследовать происшествия и принимать решения – это дело подчиненных. Просвещать чиновников о том, в чем состоят их обязанности, устанавливать ответственность в великом и малом – во власти правителя и его министров. Объяснять, за что награждают и одаривают, проявлять строгость в наказаниях и казнях, и так преграждать путь злу, быть осторожным, совершая поступки или отказываясь от их совершения, настаивать на единстве в проводимой политике – это главное в управлении. Когда сведения поступают от низших чинов к высшим, а заботы высших распространяются на низших, это лучше всего. Зная пределы возможностей государства, ты можешь распорядиться излишками. Знание слабости других – это способ становиться сильнее самому. Знание о действиях других – это основание для спокойствия. Чиновники делятся на гражданских и военных, потому что на эти две области разделяется правление государством. Закон назначает, какими должны быть ритуальные сосуды, потому что они используются при собраниях, устраиваемых сыном неба. Это дает защиту от навязчивых советчиков и шпионов и позволяет сохранить обсуждение в тайне. У князей есть свои ритуалы в честь сына неба. Правители и их народы из поколения в поколение продолжают признавать право царя повелевателями. Если кто-то вносит изменения в ритуалы или создает новые, отменяет установленные или противоречит прославленной царской добродетельности, то в соответствии с ритуалом царь может напасть на него. Когда нет происшествий, в которых нужно разбираться чиновникам, когда правителям не нужно раздавать чины и награды, когда население не совершает преступлений и нет судебных разбирательств, а в государстве нет торговцев и купцов, сколь совершенно такое правление царя? Я изложил все это чрезвычайно ясно, и если государь обращает на это внимание и предпринимает меры к тому, чтобы достичь подобного, то это потому, что его нравственность очень высока.